Девушек, которые подходили со мной познакомиться и пообщаться, успешно отбривала Полина, а с ребятами заводил разговор Арсен, понимая, что я крайне вымотан. Вместе с усталостью навалилось и раздражение, которое я старательно придавливал, но получалось это плохо. Тем не менее я продолжал улыбаться незнакомым людям, жал им руки и вел ничего не значащие беседы. Хотел быть звездой, так страдай по полной. Отбыв положенный час на вечеринке, Полина схватила меня под руку и увезла в гостиницу. Я был, как вареный рак, сил не было ни на что. Хотелось просто лечь в кровати и уснуть, но у Полины были другие планы. Сначала она лично отвела меня в душ, где сонливость начала спадать. Как тут думать о сне, когда обнаженная красотка намыливает твое тело? Так что мы завалились в шикарную кровать и продолжили нашу личную вечеринку уже в другой плоскости. Затем нам захотелось есть и пришлось заказывать еду, после чего у меня снова появились силы, и мы занялись любовью на одном из диванчиков. Уснул я только часа в 4, а в 8 утра меня с трудом растолкала Полина, заявив, что мне надо бегом собираться. Вчера я сообщил ей, что приглашен на завтрак к великому князю, так что причина поднимать меня у девушки была. Пока я мылся и приводил себя в порядок, Полина придирчиво подбирала мне костюм. По ее словам, завтрак – это полуофициальное мероприятие. Здесь строгий костюм неуместен, но и в джинсах на такую встречу не приходит. Кое-как успели меня одеть. В 9 часов я стоял у выхода из гостиницы, глядя на собственное отражение в стеклах дверей. Честно признаться, мне понравилось, что получилось. На мне был выходной костюм, как назвала его Полина. Это значит, брюки без стрелок, пиджак довольно свободного кроя и темная рубашка без галстука с парой расстегнутых пуговиц. Ну просто красавец, решил я. К подъезду подкатил черный автомобиль с тонированными стеклами, на двери которого красовался герб Российской империи, двуглавый орел, держащий в лапах скипетр и державу. Водитель вышел и, открыв дверь, вежливо поклонился. «Ваша светлость, прошу», — обратился он ко мне в соответствии с моим титулом. «Благодарю», — я величественно кивнул и устроился на заднем сидении. Дорога заняла минут 15. Резиденция князя располагалась чуть в стороне от центра города, но не слишком далеко. Мы проехали широкие кованые ворота, распахнувшиеся при нашем приближении, и пару минут ехали по огромному парку, после чего остановились у задней части дворца. «Было велено доставить вас сюда», — сообщил водитель, открыв дверь. Стоило мне покинуть машину, как навстречу бодрым шагом вышел старик в ливрее. «Ваше сиятельство, пройдемте за мной», — поприветствовал он меня, после чего достаточно быстрым шагом пошел впереди, показывая дорогу. Мы слегка попетляли по полутемным коридорам и спустились в огромный подвал. «Здесь у нас хранятся вина и коньяки», — мы шли подарочными сводами среди высоких деревянных бочек, наши служащие следят за идеальной температурой и влажностью. «Некоторым видам коньяка более 200 лет», — с гордостью заявил мой сопровождающий. «Этим подвалом почти 500 лет. Сам дворец был перестроен 30 лет назад на основе старого фундамента. Владимир Николаевич следит за прогрессом и новинками. В нашем дворце много необычных решений, как по отоплению, так и по безопасности. Мы одними из первых электрифицировали все здание. У нас налажено паровое отопление всех помещений. Конечно, во многих залах остались камины, но для нас они сейчас являются произведениями искусства и по назначению практически не используются». Он еще некоторое время продолжал свою лекцию, пока мы не подошли к небольшой дверце. «Здесь находится сердце нашего дворца, алтарь рода Романовых. Я подожду вас за дверью». Зайдя в небольшую комнату, я увидел сам алтарь. Он, как водится, лежал на каменном постаменте и представлял из себя большую плиту из темно-серого камня. Я уже видел больше десятка алтарей, и этот имел среди них самый большой размер. Этакий куб с ребром сантиметров 50. Алтарь в имении Максютовых сильно уступал ему размерами. «Ну что же, приступим», — решил я, ощущая, как затрепетал на моей руке браслет главы рода, почувствовав рядом дружественный источник энергии. Приложив руки к алтарю, я мгновенно провалился сознанием внутрь и оказался в детской комнате. Так она выглядела на первый взгляд. Светлые стены, широкие окна, через которые внутрь лился яркий свет, кровать, стол, на полу ковер, на нем множество плюшевых игрушек, медвежата, зайчики, куклы. Стол завален бумагами с явно детскими рисунками. Долго же тебя ждать пришлось, не мог приехать побыстрее, забери меня уже отсюда. Раздался детский капризный голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел светлое облачко, которое превратилось в девочку лет 10. Она стояла напротив, капризно поджав губы и уперев руки в бока. У ног ее крутилась небольшая собачка, прямо Элли Татошка, мелькнула у меня в голове. «Какая я тебе Элли», обиженно произнесла девочка и уставилась на свои руки. «Ты меня так видишь?» Она подошла к зеркалу, которое висело на стене, и внимательно посмотрела на свое отражение, не забыв скорчить пару смешных рожиц. «Нет, так дело не пойдет. Мне почти 300 лет. Какая я тебе девочка?» Она недовольно топнула ногой, повернувшись ко мне. «Меня зовут Афродита, как греческую богиню красоты и любви. Я не маленькая девочка». Ее глаза злобно свернули, но с детским лицом это смотрелось, скорее, мило, чем грозно. «Ну извини», я развел руками, пытаясь скрыть улыбку, «пока ты ведешь себя, как маленькая девочка, я ничего не могу поделать. А тебе правда 300 лет?» «Не совсем», она скорчила недовольную мордашку, «у меня тут», постучала пальчиками по голове, «есть разные сознания, некоторым уже и 500 лет. А себя ты когда осознала?» «У меня за плечами все-таки имелся опыт общения с духами алтаря, поэтому я знал, что спрашивать». Аннулит говорил, что дух алтаря растет и развивается очень медленно. Иногда со времени зарождения духа до его осознания себя может пройти лет 50, а то и все 100, лет 130, наверное. Она на миг задумалась, потом снова надула губы, «так что я точно не маленькая девочка». «Хорошо», я примиряюще выставил руки перед собой. «Так чего ты от меня хотела? Забери меня отсюда. Сейчас же. А где волшебное слово?» Ее детский вид подействовал на меня так, что мне сложно было с ней говорить, как со взрослой. «Сейчас же». Афродита снова топнула ножкой. «Не уверен, что это правильно. Алтарь же останется без духа. Насколько я понимаю, в этом случае он перестанет действовать. Вряд ли Владимир Николаевич этому обрадуется». Я покачал головой. «Здесь останется дух», она кивнула на собачку, «я его 30 лет выращивала, так что мальчик Вова будет только рад, когда я покину алтарь». «Мальчик Вова», я удивленно приподнял бровь, «это она так Романова называет?» «Ну да, она явно читала мои мысли, он у меня был лет 100 назад, ну может, чуть меньше, совсем мальчик, я с ним иногда общаюсь, и вот тебя вызвала, правда, ты, я смотрю, особо не спешил». «Тоже мне паладин». «Да, я паладин, но это не значит, что я по малейшему требованию должен выполнять твои указания. Сейчас меня Владимир Николаевич попросил навестить тебя. Я не мог не выполнить его просьбу. Но вообще, не считаю, что лично ты вправе мне указывать. Даже Аннулит, чьим паладином я являюсь, не требует от меня ничего. Он может попросить, но не приказать». Я отчитывал ее, и с каждым моим словом щеки Афродиты краснели. К концу моей речи ее глаза готовы были метать в меня молнии. «Этот старик совсем дурак?» Афродита недоверчиво посмотрела на меня. «Ты, слуга, у паладина не может быть своего мнения. Как велит Аннулит, так и действует паладин. Ты, как рука, которой управляет мозг. Не смей мне перечить и оставлять меня здесь». Стариком мы назвала Аннулита. Интересно, что он на это скажет. Я задумчиво почесал подбородок, раздумывая, что мне делать с этим вздорным сознанием. Наверное, действительно стоит забрать ее и съездить к Максютовым, передать Афродиту Аннулиту. Может быть, он вправит ей мозги. Можно, конечно, оставить ее здесь, но боюсь, вздорный дух не даст спокойной жизни Владимиру Николаевичу, что тоже не есть хорошо. «Ну, пожалуйста», начала конючить Афродита, «забери меня, я даже согласна на встречу с Аннулетом. Надеюсь, папочка не выжил еще из ума. Уверена, я смогу с ним договориться». Она шмыгнула носом и жалостливо посмотрела на меня. «Ты только не говори, что я называла его выжившим из ума стариком. Ладно, говорить не буду», спокойно кивнул я ей, «только он же все равно читает мои мысли». «Как и ты», добавил я, «а я научу тебя закрываться». Она радостно подпрыгнула на месте, «пойдем уже скорее, мне здесь так надоело за эти годы». «Ладно, я принял решение, заберу Афродиту с собой и как можно скорее съезжу к Аннулиту. Правда, в ближайшие дней 10 у меня это вряд ли получится. Завтра бал в Киеве, на котором я обязан присутствовать, как ученик гимназии. Потом мне надо в Москву, принять новых вассалов. И только после этого у меня найдется время посетить Аннулета. Ура!» Афродита радостно запрыгала вокруг меня. «Забирай уже!» Она превратилась в легкое, невесомое облачко и окутала мой родовой браслет, но внутрь попасть не смогла, пока я не позволил этого, дав мысленную команду впустить Афродиту. Вывалившись в реальный мир, я немного постоял у алтаря. Он слегка светился, было видно, что с ним все в порядке. Это меня успокоило. Все-таки оставалась вероятность, что, после того как я заберу Афродиту, с алтарем может что-то пойти не так. Я, конечно, не был большим специалистом, но на первый взгляд все прошло нормально, и оставшийся дух в виде маленькой собачки удержит энергию в алтаре. Да все отлично, пойдем уже. Мне не терпится увидеть этот мир. Раздался в моей голове голос Афродиты. Ты теперь так и будешь читать мои мысли и комментировать все, обратился я к ней. Конечно, ты же паладин. Теперь ты не только мои руки, но и глаза. Я прям почувствовал, как она притопнула обиженно ногой. За что мне это все? Я закатил глаза, пытаясь успокоиться. Жить с вздорной девицей в голове у меня не было никакого желания, так что я сразу стал экспериментировать. Накрыл браслет своей энергией, пытаясь отрезать его от себя, на что в моей голове раздалось хихиканье Афродиты. «Это так не работает», — весело заявила она. «А как работает?» — состроил я дурачка. «Никак, ты хочешь меня обмануть и не дать мне подглядывать за тобой», — раскусила она меня. «Тогда другой способ», — произнес я и начал потихоньку выкачивать энергию из браслета. «Стой, подожди», — перепугалась Афродита. «Это неправильный способ. Так я вообще впаду в спячку или даже развеюсь. Давай договоримся». В ее голосе звучала паника. «Хорошо, давай», — согласился я, прекратив откачивать энергию. «Наверное, этот способ действительно слишком радикальный. Что с ней случится, когда энергия в браслете иссякнет? Как мне закрыться от тебя, хотя бы на время? Просто дай такое указание браслету», — обреченно сказала она, — «он все сделает». Как я сам не сообразил, мысленно обратился к браслету и начал экспериментировать. Это оказалось несложно. Сначала полностью отключил сознание Афродиты от своего, потом дал ей доступ, чтобы девочка смогла видеть моими глазами, потом, говорить и слышать мою мысленную речь. Для этого достаточно было правильно сформулировать нужные команды и обратиться к браслету. Удивительная технология. Все-таки магия не перестает меня поражать. Спасибо. Раздался в моей голове голос присмиревшей Афродиты. Я позволил ей видеть моими глазами и обращаться ко мне. Будешь слишком утомлять, выключу. На всякий случай напомнил ей. Я не твой слуга, не забывай этого. Ладно, буркнула она в ответ. Но я ощутил, что Афродита сильно недовольна сложившейся ситуацией и при удобном случае попробует ее исправить. «Все, мне пора на завтрак». Выйдя за дверь, я кивнул ожидающему меня пожилому мужчине. «Я закончил». Дальнейший путь прошел достаточно быстро. Мы поднялись по паре лестниц и оказались в кабинете, где меня уже ожидал Владимир Николаевич. Он сидел в кресле и нервно стучал пальцами по изголовью своей неизменной трости. Увидев меня, вежливо поднялся навстречу. «Доброе утро, Виталий», — старик радушно кивнул мне и, дождавшись, когда сопровождающий меня слуга покинет комнату, поинтересовался. «Как все прошло? Думаю, в ближайшее время алтарь вас не будет беспокоить», — поделился я. «Отлично». Он возбужденно прошелся по комнате. «А то эта несносная девчонка не давала мне спать. Еще раз благодарю вас. Это мальчик Вова», — раздался в моей голове удивленный голос Афродиты. «Он такой старый. Фу, невежливо так говорить», — прервал ее я. «Ты что, не знала, что ему уже очень много лет? Я общаюсь с ним в его сознании, когда оно максимально открыто. Прихожу в его сны. Там он не так выглядит. Похоже, даже когда тебе за сотню лет, в мыслях ты по-прежнему не дряхлый старец, а удалой молодец», — улыбнулся я про себя. «Ладно», — задумчиво протянула Афродита, — «а если я в мыслях выгляжу на 25, почему ты видишь меня десятилетней?» Я снова ощутил, как она обиженно засопела. «Я уже говорил, возможно, причина в том, что ты ведешь себя, как маленькая. Многие маленькие дети мечтают выглядеть взрослее, но это не меняет их сути». «Ладно, чувствую, это ее любимое слово. Подозреваю, Афродита совершит еще множество открытий в реальном мире, которые поставят ее в тупик». «Виталий, заметив, что я задумался, напомнил о себе великий князь. Я напоминаю вам, мне не хотелось бы, чтобы кто-то узнал о том, что вы посещали наш родовой алтарь». Я отлично уловил нотки угрозы в его голосе. «Мы договаривались», — ответил я ему спокойно, — «я сохраню это в тайне». «Отлично, я отправляюсь на завтрак». Через пару минут мажордом проводит вас. Великий князь не спеша покинул комнату, оставив меня одного. У меня появилось время пройтись по кабинету, который был оформлен в темных тонах. Несмотря на то, что мой проводник рассказывал, мол, здание теперь современное, здесь все так и дышало стариной, начиная от тяжелых гардин, прикрывавших окно, и заканчивая деревянным потемневшим от старости столом и обитыми бархатом стульями. На столе стояла чернильница и лежали перьевые ручки. Не очень-то это вязалось с любовью к прогрессу Владимира Николаевича. А вот высокий камин, расположенный в углу, действительно являлся настоящим произведением искусства. Он был декорирован плитками, каждая из которых явно расписывалась вручную. Я даже подошел поближе, полюбоваться этой красотой. Преобладали европейские сюжеты из средневековья, какие-то рыцари на лошадях, высокие готические замки, каждая плитка, отдельная картина. Каха-каха, за моей спиной раздалось тихое покашливание. «Ваша светлость, позвольте сопроводить вас на завтрак», — обратился ко мне высокий мужчина в ливрее, как только я обернулся. Глава 7. Передо мной распахнули широкие двустворчатые двери, и, сделав шаг вперед, мажордом объявил громким, хорошо поставленным голосом: «Князь Виталий Алексеевич Шувалов». Он отступил чуть в сторону, являя меня взором собравшихся в обеденном зале. Зал был достаточно большим, с широкими окнами и золочеными шторами. На стенах висели картины, под высоким потолком располагались хрустальные люстры, которые мягким светом, явно магического происхождения, освещали пространство зала. Посреди комнаты стоял широкий стол, уставленный блюдами, во главе которого сидел Владимир Николаевич Романов. К моему удивлению, за столом сидело человек 30, я-то думал, что завтрак – более камерное мероприятие. Меня провели и усадили на место, недалеко от князя. По левую руку от меня сидела молодая девушка лет 16, справа – невысокий мужчина. Напротив расположилась женщина лет 40, которая мне благодушно кивнула. Ее я узнал, видел фотографию в каких-то хрониках. Если мне память не изменяет, это одна из дочерей Владимира Николаевича. Правда, как ее зовут, не помню, знаю только, что она замужем за герцогом из Германии. Судя по всему, рядом с ней сидел именно ее супруг. Уж слишком надменно он на меня посмотрел. К еде еще никто не приступил, все просто сидели и переговаривались друг с другом. На мгновение я почувствовал себя в этой компании лишним. Все друг друга знают, один я тут не к месту, но быстро подавил это недостойное князя чувство. Все когда-то делали первый шаг. Для меня такой шаг – этот завтрак. Шанс войти в компанию высшей аристократии. «Меня зовут Анастасия, можно просто Настя», – раздался голос моей соседки, щеки которой неожиданно покрыл румянец. «Виталий», – в ответ представился я. «Вы же не, правда?» Она прижала руки к щекам и не сводила с меня взгляда. «Иногда», — улыбнулся ей я, — «а я вчера была на вашем концерте. Понравилось? Очень. Это было незабываемо», — призналась она. Наш диалог прервал Владимир Николаевич, который встал во главе стола. «Сегодня у нас новые лица. Начну, пожалуй, с князя Шувалова. Возможно, как князя, некоторые из вас его не знают, но как музыканта, не уверен, он знаком многим». Я поднялся с места и под аплодисменты поклонился. «Следующее новое лицо на нашем завтраке – Аркадий Позов», – на этих словах поднялся молодой мужчина лет 25, известный пианист и с недавних пор не менее известный журналист, который пишет и рассказывает о музыке в сети. Нынче модно новое слово – блогер. Именно к ним он себя и относит. «Прошу любить и жаловать». Аркадий раскланялся под аплодисменты и сел обратно за стол. После него Владимир Николаевич представил еще 5. Сначала встал телеведущий, после него поднялась известная художница, за ней последовал летчик, совершивший кругосветное путешествие. О нем недавно много говорили в новостях. Следующие представили женщину-химика, которая получила международное признание. К моему немалому удивлению, 5-м был преподаватель Киевского имперского колледжа. Представив всех гостей, Владимир Николаевич дал начало завтраку. Появились официанты, внесли блюда с едой. Установив их на стол, они одновременно сняли крышки, заполняя зал аппетитными запахами. Еда была достаточно простой. Несколько видов каш, отдельные блюда с ягодами и вареньями, блинчики, омлеты и яичницы, колбасы и сыры. На стол установили чайники с чаем и кофейники. «Позвольте, я немного за вами поухаживаю», — вспомнив этикет, предложил я своей соседке. Та благосклонно кивнула. Завтрак прошел замечательно. Еда была вкусной и питательной, а беседа с Анастасией позволила мне хорошо провести время. Девушка оказалась приятной собеседницей, и только к концу завтрака призналась, что является внучкой Владимира Николаевича. Я даже мысленно поругал себя, что не догадался сам. Стоило мне сытым откинуться на стуле, как в голове прорезался голос Афродиты. «Милая девочка, не думала, что у Вовы уже внучка выросла. Как время быстро идет, поразительно. Ты ее не обижай, и в мыслях не было. Оборвал ее я. И, пожалуйста, не лезь с комментариями. Я ем и общаюсь с Настей, а выпадать из разговора на общение с тобой очень некрасиво с моей стороны. Ну и ладно». Афродита обиженно замолчала. «Князь, — обратилась ко мне соседка, — вы так внезапно замолчали. Что-то случилось?» Она внимательно смотрела на меня, и в ее глазах было столько участия, что я невольно улыбнулся. «Все в порядке, прошу прощения», — задумался. «Расскажите лучше про завтрак. Часто ли у вас столько людей, и когда он считается оконченным?» — попросил я девушку. «Каждые выходные дедушка собирает к нам на завтрак разных гостей. Как правило, это люди, которые в чем-то отличились. Дедушка не любит вечеринки, заявляя, что они его утомляют, а формат завтрака у нас считается идеальным. Позволяет отметить хороших людей, познакомиться с ними и пообщаться. Говорят, многие титулованные аристократы переняли наши завтраки и тоже устраивают подобные мероприятия». В ее голосе слышались любовь и гордость за своего дедушку. «Всячески одобряю», — согласно кивнул я. «Сейчас уже все поели и можно пройтись по залу, познакомиться с людьми. Потом нас ожидает небольшое чаепитие, и завтрак считается законченным. Позвольте побыть вашей спутницей». Анастасия встала за спинкой моего сиденья. «С удовольствием», — кивнул я, отчего у нее снова заолели щеки. «Но разве это не я должен вас приглашать побыть моей спутницей?» «Ах, оставьте», — улыбнулась она. «По правилам, я нахожусь выше вас по статусу, и именно мне должно приглашать вас, а не наоборот». Девушка улыбнулась, когда я взял ее под руку. «Придворный этикет – очень сложная штука», — призналась она, прижимаясь ко мне. «Как же меня им в детстве замучили». Анастасия первым делом отвела меня к своей маме, которая стояла с мужем неподалеку от нас. «Маман», — на французский манер произнесла девушка, — «позвольте вам представить князя Шувалова Виталия. Это тот самый Ня». В конце фразы она не смогла удержать официоз. «А это моя матушка Ольга Владимировна и мой отец, герцог Кристиан. Рад познакомиться, ваше величество». Я поцеловал воздух над рукой женщины и вежливо кивнул Кристиану, который совершенно безучастно глянул на меня, как на пустое место. «Можно просто Ольга, я еще не так уж стара», — кокетливо улыбнулась матушка Анастасии. После этого Анастасия потащила меня по залу знакомиться с остальными гостями. В финале мы, сделав круг почета, остановились перед Владимиром Николаевичем. «Как вам моя внучка?» — обратился он ко мне. «Я смотрю, вы нашли общий язык». При взгляде на девушку, стоящую рядом со мной, что-то в нем менялось. Пропадала строгость, в глазах появлялась теплота. «Достойная барышня», — признал я, ничуть не покривив душой, умолчав, конечно, что считаю Анастасию еще ребенком. Уж слишком непосредственной она была. «Надеюсь, вы не откажетесь открыть завтрашний бал в паре с Настенькой», — вкрадчиво поинтересовался великий князь таким тоном, что я сразу понял, отказываться не стоит. Сам понимая, что слегка перегнул, тот, извиняясь, добавил: «Это ее первый бал. Она была бы рада, если бы вы были с ней на его открытии, деда», — прощебетала Настя, прижав ладони к вмиг покрасневшим щекам, на что Владимир Николаевич лишь по-доброму улыбнулся. «Почту за честь», — выпрямившись, ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Договорились. Вам передадут мой подарок», — он слегка кивнул, показывая, что беседа закончена. «Еще раз благодарю», — поклонился я. «От подарков подобных людей отказываться нельзя ни в коем случае. Это мне Петр строго вбил в голову. Подобное расходилось с моим видением мира. Принять подарок за незначительную просьбу, значит, чувствовать себя обязанным и зависимым. Это было не слишком приятно. Вроде, я уже большой мальчик, князь, в конце концов, и в состоянии сам обеспечить себя всем необходимым. Возможно, я не прав в своих размышлениях, именно это мне и пытался донести Петр, предвидя подобную ситуацию. Так что, поблагодарив великого князя, мы с Анастасией покинули его общество. Нам не надо порепетировать. Раз уж мы открываем бал, Не хотелось бы ударить лицом в грязь, обратился я к девушке. Первым танцем всегда идет вальс, там же все просто. Она удивленно посмотрела на меня. Неужели не сомневается в своих талантах? Анастасия широко распахнула глаза, ожидая моего ответа. Я тоже человек, улыбнулся я ей, но в вальсе я уверен в своих силах. Расправив плечи, я гордо задрал вверх подбородок. В ответ Анастасия рассмеялась. После прогулки по залу и общения официанты споро принесли небольшие столики на 3-4 человека и накрыли их к чаю, поставив тарелки с пирожными, печеньями и пару чайников с кофе и чаем. Мы с Анастасией сели за первый попавшийся столик, к нам присоединилась еще одна пара, Аркадий Позов со своей спутницей. Его Владимир Николаевич представлял, как пианиста и блогера. Думаю, он не случайно выбрал именно наш столик. Я оказался прав. Поцеловав ручку Анастасии, Аркадий сразу обратился ко мне. «Вы же не просто князь, а еще и не. Мне довелось вчера побывать на вашем концерте. Признаюсь честно, весьма впечатлен. Вы правы, и спасибо за ваш отзыв», — кивнул я ему в ответ, наливая Насте в чашку чай. «Мне бы очень хотелось взять у вас интервью. Я снимаю их для своего канала в сети. Да, понимаю, что это не телевидение, но мне кажется, именно за сетью будущее». Начал доказывать мне и Насте свою точку зрения Аркадий, объясняя, что телевидение давно устарело, и молодежь больше времени проводит в сети. Я же сидел, улыбаясь про себя, и думал, как же он прав. В отличие от него, я прекрасно знаю, что будущее за сетью. В моем прошлом мире интервью на Ютубе набирали миллионные просмотры, чем не могли похвастаться телевизионные каналы. Запишите номер моего помощника, я его предупрежу, свяжитесь с ним. Он подберет время для интервью, прервал я заливавшегося соловьем Аркадия. Уже можно расходиться, повернувшись к Анастасии, поинтересовался я, видя, что некоторые гости покидают зал. Да, можно, она посмотрела на меня таким жалостливым взглядом, что я невольно улыбнулся и пообещал. Завтра увидимся. Меня отвез все тот же автомобиль, который предоставил мне Владимир Дмитриевич. Когда мы остановились у гостиницы, водитель попросил меня подождать и, открыв багажник, достал оттуда чехол с одеждой, вручил его мне, сообщив, что это подарок от великого князя. Так что я вошел в холл гостиницы с мешком в руках и с удивленным лицом. «Виталий, мы тебя уже заждались», — услышал я приветственные возгласы и, убрав мешок, который заслонял мне взор, замер в изумлении. В холле собралось человек 10, и все они явно ждали меня. В основном, это были мои сокурсники, которых я был рад видеть, но не ожидал сегодня встретить. «Сейчас закину вещи и спущусь к вам». После короткого приветствия пообещал я ребятам и отправился в свой номер. За мной увязалась Полина, которая до этого сидела с ребятами в холле гостиницы. По пути она рассказала, что с утра со мной пытались связаться, но мой телефон был выключен. Кто-то догадался позвонить Полине, и она сдала, что я вернусь часов в 12. Оказывается, народ собрался отправиться в парк развлечений, ну а мой отель был признан удобной точкой сбора. К тому же, почти все, оказывается, вчера побывали на моем концерте, и им не терпелось поделиться впечатлениями, не только со мной, но и друг с другом. В номере меня ожидал Петр, который тут же завалил вопросами о завтраке у великого князя. Пока я рассказывал, распаковал пакет с одеждой, переданный мне великим князем. Там была форма моей гимназии, но пошитая из очень дорогой ткани, да еще и с магическим усилением. Петр долго цокал языком, заявляя, что это дорогой подарок. Подобная ткань не мнется, не рвется, не боится воды и огня. Похоже, князь хочет, чтобы ты выглядел идеально, особенно во время первого танца с его внучкой. Хмуро заметила Полина, которая присутствовала при моем отчете о завтраке. Обычно бал открывают жених и невеста, так что, похоже, без тебя тебя женили. Зачем я нужен великому князю? Тем более, Анастасия еще маленькая. Нет, вряд ли дело обстоит именно так, как представляет себе Полина. Скорее, в ней говорит внезапно проснувшаяся ревность. Да, я, конечно, паладин и князь, но пока являюсь слишком мелкой фигурой, чтобы выдавать за меня девушку из императорской семьи. Помнится, ты сама говорила, что твой брак со мной общество не одобрит, а тут целая Романова. ПФФ. Полина недовольно надула губы. Именно что Романова. Императорская семья может просто наплевать на общественное мнение. Тем более, у них хватает невест на выданье. Одной больше, одной меньше. К тому же, Анастасия не совсем Романова. Ее мать вышла замуж за немца и вышла из рода. Точно, там был этот барон Кристиан. Не знаю, как его фамилия. Весьма надменный тип. Вряд ли он одобрит брак своей дочери со мной. Не барон, а герцог. Поправила меня Полина. Герцог Кристиан Пфальц-Цвейбрюккинский. Таких людей надо знать. Понятно, почему он представляется без фамилии, улыбнулся я. Такое сразу не запомните, без подготовки не произнести. В ответ на мою фразу Петр лишь покачал головой и тяжело вздохнул, как бы говоря, что моим образованием еще заниматься и заниматься. Между прочим, ты уже месяц, как попал в список завидных женихов, и сразу на 30-ю строчку. Ошарашила меня Полина. Есть и такой список, конечно. Каждая нормальная девушка его тщательно изучает. А список невест имеется? Имеется, злобно сверкнув глазами, ответила Полина. И, если тебе это так важно, я не вхожу в первую сотню, в отличие от Анастасии. Анастасия пока числится Романовой, но в возрасте 18 лет она должна будет решить, в каком роду останется, прервал нас Петр Корсаков. Она может выбрать Романовых или стать Анастасией Пфальц-Цвейбрюккинской, ни разу не запнувшись, произнес он, но, скорее всего, перейдет в род мужа. Думаю, ее выдадут замуж до этого возраста. А ты, неплохой кандидат. Но это мы обсудим вечером, а сейчас собирайся, тебя ждут друзья, скомандовал Петр, кивая на подготовленную Полиной одежду. Кстати, Демидов перенес свое приглашение на завтра. На утро, добавил он, быстро переодевшись, мы спустились вниз. Заодно я расспросил Полину о том, куда мы собрались. Погода за окном не располагала к прогулкам в парке. Моросил дождик, температура приближалась к нулю, и вообще было как-то неприятно находиться на улице. Оказалось, что в Киеве самый большой парк развлечений в России, и он под крышей. Поэтому гулять под дождем нам не придется. Еще раз поздоровавшись со всеми, мы уселись в два микроавтобуса, которые заказал для нас Петр, заявив, что так проще и удобнее, и отправились в парк развлечений. У парка мы высадились всей толпой и, купив билеты, прошли внутрь. Честно признаюсь, парк впечатлял. Глаза разбегались при виде различных аттракционов. В дороге я переживал, что он, скорее всего, для детей, но попав внутрь, понял, как был неправ. Тут были и горки, и зеркальный лабиринт, и просто карусели весьма внушительных размеров. Людей было достаточно много, что вполне ожидаемо, все-таки каникулы, но очередей особо не наблюдалось. Все было хорошо организовано. Наши билеты давали возможность безлимитно кататься на любых аттракционах в течение 4 часов, чем мы с радостью и воспользовались. Со мной обычно садилась Полина, частенько прижимаясь ко мне плотнее, чем позволяют приличия. Агата тоже всегда была неподалеку, пропуская только самые адреналиновые аттракционы. Еще периодически мелькала Алисия, которая тоже прибыла ко мне в гостиницу, причем одна. Девушка бросала на меня задумчивые взгляды, но подойти пообщаться так и не решилась. Скорее всего, из-за суровых ответных взглядов, которыми ее награждала Полина, стоило Алисе оказаться недалеко от меня. Здесь же были и Татьяна Елецкая с молчаливым братом и вторым целителем из нашего класса. Она одна из первых подошла ко мне в гостинице и заявила, что концерт был просто супер, но вот некоторые, тут девушка мельком глянула на Полину, не допустили одноклассников в гримерку, когда они с ребятами хотели зайти, выяснилось. Полина заявила, что Виталий устал и желает побыть в одиночестве. Я поставил себе в голове пометку, обсудить с Полиной ее поведение. Не следует принимать за меня решение, но сейчас было неподходящее время, чтобы ставить взорвавшуюся подругу на место. Был и Влад Калинин со своими двумя приятелями-прихлебателями и девушкой, имени которой я не помнил, но она училась с нами в одном классе. Топор войны между нами не был окончательно зарыт, но и совсем игнорировать он меня не мог. Так что Влад просто кивнул мне при нашей встрече, и все. Он тоже косо посматривал периодически на Алисию, но не лез к ней, нарочито обнимаясь и целуясь на показ со своей девушкой. Похоже, наша целительница умудрилась за неполные полгода обзавестись кучей недовольных, но ей все как с гуся вода. Хотя, скорее, думаю, ее только радовало подобное положение дел. Столько эмоций и энергии. Накатавшись на каруселях, мы еще на часик зависли в небольшом ресторанчике, после чего наконец-то разъехались по домам и отелям. Полина поехала со мной, но, зайдя в холл отеля, поцеловала и заявила, что ей надо ехать встречать родственников, и увидимся мы только завтра на балу. Посмотрев на мое кислое лицо, девушка рассмеялась и, помахав рукой, отбыла во свояси. Похоже, она проводила меня только для того, чтобы за мной не увязалась Алисия. Меня немного расстроило, что ночевать придется одному, но, наверное, это и к лучшему. Появилось время обсудить дела с Петром. Анастасия Романова нервно расхаживала по своей комнате, заваленной платьями. Подготовка к завтрашнему балу отняла очень много времени и сил. Настя понимала, что, не будь ее партнером князь Шувалов, который для нее пока был больше известен как Ня, она бы так не старалась. Но дедушка сумел преподнести ей подарок в ультимативной форме, сказав Виталию, что они с Настей будут открывать бал. Конечно, приятнее было бы, если бы молодой князь сам пригласил Настю быть его спутницей, но ему простительно. Вряд ли он мог знать, что завтра Анастасия выезжает на свой первый взрослый бал, да и приглашать девушку из семьи императоров, когда ты сам стал князем только пару недель назад. Такое могли счесть неслыханной наглостью. И пусть мечты разбились о суровую реальность, но, вспоминая Виталия, сердце Насти мгновенно сжималось, а тело охватывало приятная истома. Такое с ней случилось впервые. «Неужели я влюбилась?» – задала себе вопрос Анастасия, разглядывая свое отражение в зеркале трюмо. «Ну и пусть, он такой классный, а его песни?» Она закатила глаза, вспоминая концерт и ту мощную энергетику, что лилась со сцены. В это время раздался стук в дверь, и к ней зашел дед. Сев напротив, он уставился на свою внучку, подмечая, казалось, все. Под его взглядом Настя еще больше покраснела и смутилась. «Ну, деда, не смотри так», — попросила она. «Влюбилась, дуреха», — с улыбкой прокомментировал он. «А ну и что?» — вскинулась мгновенно девушка. «Ну и что с того? Не переживай, препятствовать не буду. Даже помогу слегка», — дед тепло погладил ее по волосам. Так получилось, что, когда Анастасии исполнилось 10 лет, в Германии начались волнения, и матушка отправила ее к деду в спокойный Киев, где Настя и провела последние годы, взрослея, набираясь знаний, набивая шишки, смеясь и плача. И все это время рядом с ней был деда Вова, так она его называла в раннем детстве и продолжала звать сейчас. Он стал девушке самым близким человеком. Ну, конечно, после мамы, с которой она тоже виделась, пусть и не так часто, как хотелось бы. Вот и сейчас Настя бы лучше обсудила Виталия с ней, но та куда-то уехала с отцом и вряд ли вернется до утра. «Ты уже помог», — напоказ насупилась Настя, «лучше бы он сам меня пригласил, а так получилось, что ты навязал ему мое общество». «Да-да», — рассмеялся Владимир Николаевич, прям после первой встречи и пригласил. «Принцессу на бал, ты пересмотрела мультиков, будь реалисткой. Настенька, ты же уже большая девочка. Боюсь, Виталий даже не рассматривал твою кандидатуру в качестве пары, а еще точнее, наверняка не думал о том, с кем пойдет на бал. Просто пришел бы без пары или со своей Полиной Мурузи, а у них все серьезно», прикусив нижнюю губу, поинтересовалась Настя. При этом ее ладони непроизвольно сжались в кулачки, вроде, не особо. Тем более, Мурузи, слишком кичливый род, они не отдадут Полину за Виталия, гордость не позволит, а меня могут отдать, с затаенной надеждой поинтересовалась Настя. «Тебя могут», успокаивающе кивнул дед. «Только одного твоего желания недостаточно. А что еще нужно?» Она удивленно подняла взгляд на деда. «Ну, как минимум, чтобы Виталий Шувалов попросил твоей руки». «Энда», Анастасия замолчала, задумавшись. Понравилась ли она Виталию, а как его влюбить, чтобы наверняка. Да еще и Полина у него какая-то. Завтра уже бал, а мамы нет рядом. Посоветоваться ни с кем, разве что со служанками, девушка уже забыла, что рядом с улыбкой наблюдает за ее метаниями дед. Вскочив, удивленно посмотрела на него. «А точно, я все решу», — уверила старика Настя и побежала искать свою доверенную служанку Таисию. «Она наверняка либо на кухне, либо у подружек. Та точно разбирается в мужчинах. Наверняка поделится каким-нибудь секретом». О любовных похождениях Таисии знал весь двор. Владимир Николаевич с грустью проводил взглядом свою внучку, которая даже забыла попрощаться. «Эх, молодость, первая влюбленность, как это все здорово, хоть зачастую и больно. Вряд ли у нее получится обратить на себя внимание Виталия. Тот показался великому князю излишне взрослым, не по годам. К тому же, Виталий недавно стал главой рода, что накладывает на него множество забот. Не стоит забывать и о паладинстве». Владимир Николаевич мог уверенно сказать, что у молодого князя или уже сейчас, или вскоре будет острая нехватка свободного времени. Тут уж точно не до свиданий. Правда, это и хорошо. Пусть налаживают общение на расстоянии. Настя, девушка настойчивая, что-нибудь придумает. А за год-два многое может измениться. Внучка повзрослеет, заведет новые знакомства, появятся новые увлечения, так что мысли о Виталии совсем скоро отступит. А если не отступит, Владимир Николаевич не будет противиться их свадьбе. Тем более, он своими глазами видел истинную силу паладина Фаннулета. Ему повезло застать то время, когда они были не такой большой редкостью. Их боялись, но и уважали. Казалось, без них империя не может существовать. Оказалось, смогла. Некоторое время. Сейчас понятно, что пойти на поводу у Геникона и паладинов света было ошибкой. Его брат принял неверное решение, дав себя убедить, что паладины Аннулета представляют большую опасность, несопоставимую с пользой, которую они приносят. И в первую очередь эта опасность касалась императорской семьи, где каждый второй был параноиком, не исключая и Владимира Николаевича. Виталию, конечно, понадобится немало времени, чтобы раскрыть свой потенциал, но никого более достойного для Насти пока на горизонте не наблюдается. Но самое главное, это возможность породниться с паладином, который к тому же носит на руке браслет главы рода. Вряд ли кто-то еще в здравом уме рискнет примерить подобный артефакт. Да и осталось их немного, не более пяти, два из которых хранятся в императорском роду. Женив Виталия на Насте, можно будет со временем подобрать к нему ключ, найти правильный подход и получить в свои руки послушный инструмент. Но это дела будущего, а пока надо выспаться. Если Виталий прав, то этой ночью его сон не будет беспокоить эта несносная девчонка, которая является духом родового алтаря. Глава 8. Я сидел в шикарном кресле за большим столом. Напротив меня расположился Петр Корсаков. Все-таки номер люкс – это круто. Мало того, что в нем имеется огромная спальня и гостиная, так еще и кабинет, в котором мы сейчас и сидели. Удобно и при этом солидно. Приятно, что мне за полгода удалось достичь подобного уровня. И сейчас я внимательно слушал рассказ Петра, наматывая на ус полученную информацию. Завтра на балу будут присутствовать ученики из трех гимназий. Из города Екатеринодар, Киева и Санкт-Петербурга. Только из Питера будут не совсем гимназисты, а ученики юнкерского училища. Слово «юнкер» происходит из германского языка «юнгхер», что означает «молодой господин». Это говорит о том, что в подобном заведении обучаются только дворяне. Всего в империи три юнкерских училища – Санкт-Петербургское, Одесское и Тифлисское. Обучаются там только молодые люди, девушек в данное заведение не принимают, вводил меня в курс дела Петр. Они вроде будущие морские офицеры, блеснул я знаниями, чем заслужил одобрительный кивок от Петра. Да, все так, считают себя белой костью. Постарайся не влезать с ними в конфликт. Он внимательно посмотрел на меня, как будто я только и делаю, что задираю народ. Учти, например, в Одесском училище девиз «один за всех и все за одного», да и остальные юнкеры придерживаются его. Это значит, что в случае дуэли возможны и нападения со спины, или встретит потом толпой. У них собственное понятие чести. Петр недовольно поморщился. В общем и целом, лучше их не задирать, да я и не собирался, но как-то это неправильно. Если дуэль один на один, то остальные обязаны стоять в стороне, удивился я. Наверняка так и будет. На этот случай они действуют по-другому. Если победишь ты, то тебя сразу вызовет на бой следующий юнкер, и так до тех пор, пока ты не будешь побежден. Сам понимаешь, больше двух схваток вряд ли у кого-то получится простоять. Понимаю, кивнул я. Тут он прав. Если в первой драке ты не схватишь магический откат, то во второй или третьей точно дойдет до него, но в этом что-то есть. Вряд ли кто-то из моих приятелей вызовет на дуэль юнкера, если я ему проиграю. Подобный подход скрепляет их сообщество. Да, кивнул довольный Петр. Сопровождать юнкеров будет Иван Грищенко, весьма одиозная личность, между прочим, повелитель водной стихии. Ему уже раз пять предлагали принять дворянство, но он отказывался, заявляя, что ему нравится демонстрировать силу простолюдинов дворянам, мол, так они меньше зазнаются. Какой здравый подход, улыбнулся я. Быть одним из сильнейших простолюдинов в училище, в котором учатся только дворяне, любопытный человек, да, спорить не буду. Грищенко любит сбивать спесь с дворян, он является военнослужащим и по правам приравнен к дворянству, то есть может вызвать и на дуэль, да и просто дать в морду. Раньше Иван был весьма горячим, сейчас-то подуспокоился, годы берут свое. Мне доводилось с ним сталкиваться, Все-таки я немало времени провел в Санкт-Петербурге, и мы часто посещали с ним одни и те же салоны. Весьма напыщенный тип и при этом очень сильный. Вряд ли у меня с ним возможен конфликт, но буду иметь в виду. Это я так, для общего развития. Соглашусь, что вы скорее всего не пересечетесь. Тем более он преподаватель, а ты лишь ученик. Теперь в Демидову, с которым у тебя утром завтрак. По твоим словам, его дочь с твоей помощью в твоей же берлоге может поднимать уровень магов. Без них ты справишься, а вот они без тебя нет. Условия сотрудничества мы с тобой уже обсудили, оставайся на них. Тебе нужно просто заручиться его одобрением, а детали уже я утрясу лично. Да я как-то и не собирался двигаться, пожал в ответ плечами, вообще не вижу смысла в этом завтраке. Но, Петр строго глянул на меня, это мир аристократов. Здесь договоры не заключаются без личного знакомства. Надо посмотреть друг на друга, поговорить. Постарайся на тему политики не переходить. Демидов в опале у нового императора. Он был приближен к прошлому двору, и когда Алексей Петрович Романов передал корону своему сыну, то князь Демидов что-то с ним не поделил, после чего ему пришлось удалиться в Киев. Что он мог не поделить? Не знаю, такие вещи не выносятся на свет. По слухам, он был недоволен, что корону забрал Николай Алексеевич, а не Владимир Николаевич. Считал, что Николай еще слишком молод и не готов к управлению целой империей. Разве мог Владимир Николаевич встать у руля империи? Есть же сын правящего императора и ему наследовать? Удивился я. Будь у младшего брата императора желание, он мог вполне законно занять трон. Просто занять высший пост на время болезни действующего императора. Вот после смерти его да, тут закон строг и права управления империей перешли бы к его прямому наследнику. Понятно? Получается, последние 10 лет мог управлять империей Владимир Николаевич, при этом оставаясь в рамках закона, но по каким-то причинам решил не взваливать на себя такую ответственность. Да, но тогда речь шла скорее о месяцах. Состояние Алексея Петровича было очень плохо, и никто не давал ему больше полугода. В этом случае, возможно, Владимир Николаевич и был прав. Принимать на себя руководство империей, чтобы через пару месяцев передавать его законному наследнику. Петр покрутил рукой, это и для империи было бы не слишком хорошо, менять так часто управление страной, а в итоге Алексей Петрович до сих пор жив, и все эти годы во главе мог стоять Владимир Николаевич, но мне он не показался сильно амбициозным человеком, да, он явно царственных кровей, это видно в каждом жесте, но в то же время, мне кажется, он вполне доволен сложившейся ситуацией и не особо жалеет, что не взял бразды управления в свои руки. У него жены, дети, внуки. В конце концов, он киевский князь, что тоже немало. Ты опять судишь по себе. Я уже понял, что тебя бы устроила тихая и спокойная жизнь. Чтобы были деньги, немного славы и никто не трогал. Петр тяжело вздохнул, явно не одобряя мою позицию. Но Владимир Николаевич вырос в других условиях, и уверяю тебя, он весьма амбициозен. Если его племянник оступится, то уверен, Владимир не упустит свой шанс. Буду иметь это в виду, а теперь мне бы уже поспать, а то глаза слипаются. Петр смилостивился и оставил меня в покое. Я же перед сном размышлял над его словами. Возможно, что он прав, и Владимир Николаевич не против встать у руля, тем более и здоровье позволяет. Да и наверняка хочется оставить свой след в истории империи, побыв не просто князем и братом императора, а возглавить страну. Но все это не мое дело. Я по-прежнему уверен, что от политики стоит держаться подальше. Тем более поговорка «лес рубит, щепки летят» все так же актуальна. Как это не твое? Неожиданно раздался в моей голове голос Афродиты, которая весь день к моему удивлению молчала. У тебя отличная возможность подняться. Ты же сейчас никто, мелкий князь. Ты должен стать фигурой, чтобы тебя уважали, боялись и считались с твоим мнением. КХМ, а чего вдруг ты очнулась? Поинтересовался я. Ну, она явно сконфузилась от моего вопроса. Ты когда встретился с друзьями в отеле, было столько впечатлений, чувств. Это все такое яркое и удивительное. А потом я почему-то просто отрубилась. Наверное, энергии не хватает в браслете. Нужен алтарь. Завтра же найди и заряди его. Уверенно закончила она. Похоже, у тебя случилась эмоциональная перегрузка. Как у маленьких детей. С ними такое часто бывает. Я улыбнулся. Какая еще перегрузка? Я не маленький ребенок. Она обиженно запыхтела у меня в голове. Ладно, что еще за перегрузка? Может быть, просто зарядить браслет? Уже более спокойно спросила девушка. Когда много впечатлений, новых и ярких, дети морально очень устают. Некоторые просто вырубаются, Вот как ты. Другие наоборот становятся шальными, носятся как угорелые и их трудно успокоить. Я даже рад, что ты из первых, а не из вторых. Не переживай, это пройдет. И энергия браслета тут ни при чем. Ладно, протянула она, но на твоем месте я бы сошлась поближе с дядей Вовой. Ты ему уже оказал одну услугу, не останавливайся на этом. Очаруй завтра его внучку. Войди в семью. Это откроет перед тобой огромные возможности. Ну вот, жениться ради выгоды мне еще не предлагали. Думаю, это не для меня. Все дворяне женятся ради выгоды. Так устроен мир. Это ты ведешь себя как маленький. Настя очень хороший вариант. Ты по-настоящему перейдешь в высшую лигу. Хватит, прервал ее я. Уже поздно, я устал и мне пора спать. Завтра непростой день. Влюблять в себя девушку ради выгодного брака я не собираюсь. Запомни это. Пусть свадьба с одной из Романовых и возвысит меня, но в глазах окружающих уважения лично мне не прибавит. К моему счастью, Афродита на это промолчала. Видно, действительно устала и спорить со мной сил не осталось. К тому же у меня было не так много аргументов. В какой-то степени она была права. Для дворян это в порядке вещей, женить по расчету. Возможно, и мне предстоит в будущем пойти по этому пути, но пока можно обойтись без подобных поступков, я буду жить своей жизнью. Утром переоделся в приготовленную Петром одежду. На этот раз я выглядел более официально. Светлая рубашка, темный пиджак, брюки. Игорь Владиславович Демидов – человек строгий и серьезный. Человек старой формации, который не приемлет все возможные новшества и свежие веяния. Максимум, что мне позволил Петр, это отправиться на завтрак без галстука. Сан Саныч довез меня на арендованном автомобиле до особняка Демидовых, где меня встретил слуга и провел сразу в столовую. За небольшим столом расположилась семья Демидовых. Мне навстречу поднялся глава рода, Игорь Владиславович. Это был крупный мужчина лет 50. Выглядел он сурово. Волосы с легкой проседью, крепкие руки, широкие плечи, внимательные глаза. Пожав мне руку, он усадил меня рядом с собой. Напротив расположилась его жена Оксана Демидова и младший сын, парнишка лет 10, Степан. Он с большим любопытством разглядывал меня, но поймав строгий взгляд матери, как-то мгновенно весь скукожился, хотя было видно, что его так и распирает от вопросов и желания поболтать со мной. Сам завтра прошел чинно и скучно, мы практически не разговаривали, обсудили погоду и киевские достопримечательности, собственно и все. После завтрака Игорь Владиславович пригласил меня к себе в кабинет попить кофе. Понятное дело, что от таких предложений не отказываются, и тепло попрощавшись со Степаном и Оксаной Демидовой, я отправился вслед за главой рода, который повел меня вперед широкими уверенными шагами. Кабинет оказался весьма уютным и при этом небольшим. У одного из окон стоял рабочий стол, а вот у второго расположился кофейный столик с тремя креслами, два из которых мы и заняли. Слуги наполнили нам чашки, поставили блюда со сладостями и беззвучно покинули помещение. «Ты неплохо держался», — одобрительно кивнув мне начал беседу Игорь Демидов. «Благодарю. Это было несложно», — удивленно ответил с недоумением, посмотрев на него. «Я не собирался тебя оскорбить», — он по-своему воспринял мой взгляд. «Тебе сейчас 18 лет и князем ты стал всего пару недель назад. Многие бы на твоем месте ощущали себя не в своей тарелке». Теперь понятно, что он имел в виду. Я слегка улыбнулся. «Да, тут он прав. Для простого парня, пусть и дворянина, попасть на завтрак к высшему аристократу – это испытание. Тут люди испытывают нешуточный пиетет к подобным небожителям. Я же этого напрочь лишен. Ну, князья, подумаешь. Вот вчера был у брата прошлого императора. Что здесь такого? Они все равно остаются людьми. Да и кровь у них такая же красная, как и у меня. Вчера завтракал с Владимиром Николаевичем и его семьей, я безразлично пожал плечами, мол, о чем тут говорить. Знаю». Кивнул в ответ Игорь, удивлен. Владимир Николаевич редко кого допускает до своих завтраков, тем более в кругу семьи. Кроме меня там были еще люди, поделился я, выдающиеся люди. Слышал, Владимир поддерживает многих, он известный меценат, ценит ум и талант. Что он нашел в тебе? Игорь Демидов уставился на меня немигающим взглядом. Думаю, и то и другое. Я позволил себе легкую улыбку. Похвальная уверенность в собственных силах и возможностях, граничащая с самоуверенностью. Думаю, именно это твое качество сильнее всего раздражает в тебе мою дочь, Катю. Он слегка улыбнулся и отвел взгляд. Попробуй пирожные, это киевские эклеры. Наш повар их замечательно готовит. Похоже, первый раунд прощупывания меня закончен. Протянув руку, я взял эклер. Действительно, он был выше всяких похвал. Нежный, прям тает во рту. Начинка при этом не приторно сладкая. Очень вкусно, признал я, но хотелось бы перейти к деловой части нашего разговора. С Екатериной Игоревной он не слишком заладился, слегка уколол его я. Это в прошлом, на его лице не дрогнула ни одна мышца. Твое предложение меня устраивает полностью, и по деньгам, и по условиям. Повышаем уровни по очереди. Один человек от моего рода, один от твоего. Единственная у меня будет просьба, начать с трех моих людей. Они все в возрасте, и хотелось бы поднять им уровень чем раньше, тем лучше. Возражения имеются? Он резко вскинул голову, ожидая моего ответа. Хорошо, без проблем, кивнул я. Отлично, тогда не буду больше тебя задерживать, все-таки сегодня бал, который предстоит открывать именно тебе с Анастасией. Он в очередной раз продемонстрировал свою осведомленность. Контакты Петра Корсакова у моих людей имеются, они с ним свяжутся и все решат. Поблагодарив Игоря Владиславовича за завтрак, я покинул особняк Демидовых. Как все прошло, поинтересовался Сан Саныч, когда я сел к нему в машину. Вроде нормально, вполне адекватный мужчина, этот Демидов. Мне понравился, не ходил вокруг да около. Поговорили с ним 5 минут и дело решено. Так оно обычно и работает, кивнул Сан Саныч, на этом уровне. Мы с Анастасией открыли бал своим танцем. Оркестр, расположившийся в ложе над бальным залом, усердно играл очередную версию вальса, а мы с девушкой кружились в танце. Сначала вдвоем, потом к нам присоединились остальные пары. Бал проходил в специальном зале одного из дворцов, расположенных в самом центре города. Здесь присутствовала не только молодежь, но и Владимир Николаевич с супругой, сопровождающие наших групп и важные люди города. В принципе, программа планировалась достаточно короткой. 4 часа танцев с возможностью перекусить в соседних залах, где можно было слегка передохнуть и пообщаться. Закончив 3-й танец, мы с Анастасией перешли в соседний зал и взяли по бокалу шампанского. Все присутствовавшие были старше 18 лет, и нам дозволялось слегка выпить. Вино, глинтвейн, сбитень. Крепкий алкоголь отсутствовал, как таковой. Гимназистам выпить можно, но напиваться нельзя. Я полностью одобрял такой подход и бокал с шампанским сменил на сок,